Глава вторая. Последний год Санька помнила отца то пьяным расслабленным, то трезвым и злым. Однако так было не всегда. Когда-то Саше уже казалось, что во времена мифические отец почти не брал в рот спиртного. Николай часто играл с маленьким Сашкой. Особенно здорово было, когда он, посадив сына на мощные плечи, изображал норовистого коня и носился по комнате под заливистый Санькин смех. А еще в доме собирались гости. Чаще других приходил дядя Володя, лучший папин друг еще с детских лет. И они вместе с отцом и мамой долго разговаривали о чем-то на кухне. Иногда спорили, иногда пели. Дядя Володя умел играть и всегда приносил с собой старую, испещренную какими-то надписями гитару. «Вот лучшая подруга нашей боевой юности!» Подмигивал он отцу, и тот в ответ всегда улыбался. А потом все перевернулось. И началось это примерно год назад, со смерти дяди Володи. В это же время изменился и отец. Возможно, на него так повлияла смерть друга детства, а, возможно, другие, неизвестные Саше обстоятельства. Но примерно с этого времени Николай запил, а отношения в семье стали стремительно разлаживаться. Отец почти каждый день возвращался с дежурства под датом, иногда слегка, но чаще здорово пьяным и агрессивным. А потом и вовсе раза 2-3 в неделю перестал являться домой. «Ночное дежурство, объявлен план перехват». Конечно, это было чистейшим враньем. Буквально за год Николай изменился так, что его с трудом можно было узнать. Пил, почти не просыхая. Физически отец еще оставался очень силен. Сыну несколько раз приходилось наблюдать, как он быстро утихомиривал хулиганов на улице, у магазина или у пивнушки. Он всегда учил Саньку, когда надо постоять за себя и за других. Странные отношения были у них с отцом всю пока еще не слишком долгую Санькину жизнь. Их точно на качелях вечно кидало из стороны в сторону. От детского обожания и доверия к неприязни, почти ненависти к вечно пьяному родителю. Было время, Сашка пытался наладить отношения. Однажды в субботу, в середине апреля, он столкнулся с отцом во дворе. Тот увидел подходившего сына, кинулся ему навстречу, обнял за плечи и неожиданно сказал: «Пойдем пивка попьем». Такое предложение от отца Санька услышал первый раз в жизни. Конечно, он уже попробовал разный алкоголь, в том числе и водку, которая ему страшно не понравилась. Но одно дело выдать бутылку пива или банку коктейля с друзьями, и совсем другое — пойти выпить с отцом, наравне с ним, как двое взрослых мужчин. От растерянности он даже ответить не смог, только кивнул. Отец рванул широкими шагами, увлекая сына за собой. Тот быстро догадался, куда они идут. В пивной зал, который назвали «Аврора», потому что из его окон были видны три трубы ближней теплоцентрали. Не дать не взять, как у легендарного крейсера. Пивнушка была из дешевых, здесь в основном собирались районные ханыги. Народ поприличнее обходил бар стороной. Но отца это не смущало. Он взял по большой кружке себе и сыну, пристроился с ним за столом у окна, пить и закусывать в «Авроре» можно было только стоя, и начал мужской разговор по душам. Вспомнить потом, о чем именно они тогда беседовали, дословно или близко к тексту, Санька, как ему не хотелось, не мог. Алкоголь сделал свое дело. Здорово затмил и разум, и память. Осталось только смутное ощущение, какие-то обрывочные воспоминания. Но ясно было одно — после этого разговора его отношение к отцу резко переменилось. Откровения Николая Александровича, который внезапно распахнул перед сыном душу, заставили Санька на многое взглянуть совершенно иначе. Отец спивается и не может не пить, потому что считает спиртное единственным светлым моментом в своей неудавшейся жизни. Жизни, которая на старте была полна надежд и благородных стремлений, утонувших в грязи серой жестокой реальности. Мечтая работать в милиции наивным лопоухим пацаном, он думал, что будет бороться с преступниками и помогать хорошим людям, а оказалось такое, о чем и говорить-то не хочется. Так он и загубил свою жизнь, и менять что-то теперь уже поздно. Санька помнил, после той исповеди в его отношении к отцу возникло нечто новое. Было очень жаль его, хотя жалость, как ему казалось, унижает мужчину. Но было и понимание, сочувствие. «Да что уж теперь говорить!» — махнул рукой отец и пошел догоняться с кем-то из появившихся в пивной приятелей. А Саня, хотя и выпил всего две кружки, добрел до квартиры на слабых ногах и, скинув куртку, сразу отправился раскладывать диван. «Выпил?» — угрюмо глянув на него, угадала мать. «Угу. С отцом?» «Откуда она знает, соседи, что ли, донесли? Впрочем, коли так, отпираться бесполезно. С ним. Обедать будешь?» Но вместо обеда он сразу заснул, а когда проснулся, уже стемнело. Отца не было. Опять перехват. Санька с горечью подумал, что это название как раз в точности соответствует отцовским устремлениям — перехватить что-нибудь с друзьями. Мама сидела на кухне над очередной книжкой в мягкой обложке, в которых научилась находить спасение от житейских невзгод. «Умойся холодной водой!» — скомандовала Ольга сыну. Он долго плескал в лицо холодную воду, пока не заныло в носу и не заболели зубы. «А ну иди сюда! Поговорить надо!» Санька сел на стул и по обыкновению уставился на свои руки. Так он сиживал не раз, когда родители песочили его за двойки или замечания в дневнике. Мать сразу узнала эту позу. «На меня смотри!» — хмуро сказала она. «Хватит свои пальцы разглядывать!» Саня поднял на нее глаза. Удивился, как же он не замечал, насколько она в последнее время похудела и осунулась. Она заранее подготовила свою речь. «Ты знаешь, отец пьет, на него пока надежды нет. Становись в доме хозяином. И запомни, ты для меня теперь взрослый человек. Воспитывать тебя я больше не буду, делать можешь все, что захочешь. Школу бросишь? Ну что же, бросай. Не всем же учеными быть. Дома не заночуешь? Никаких вопросов». Тут она сделала паузу и, сменив тон, поправилась. «Только не забудь позвонить, сказать, чтоб не ждала, чтоб дверь на ночь запирала. С кем ты дружишь, кого в гости зовешь, все это твое дело. И взрослую жизнь свою сам решай, как наладить. Ты уже большой, и я тебе не советчица, все равно не послушаешь. Деньги буду давать тебе сколько смогу, на личные расходы, чтобы по приятелям десятки не стрелял. Работа у меня есть, а закроется магазин, пойду лестницы мыть. Но ты у меня будешь всегда и сыт, и одет». Она сделала паузу. На этом список жертв, которые она могла принести сыну, заканчивался. В горле ее раздался какой-то странный звук, вроде всхлипа, и тогда она сказала: «Только одно мне пообещай». Или нет, не обещай, а исполни. Одно единственное. «Не пей». Она поставила локти на стол, сомкнула кисти рук. Зрачки ее расширились, голос задрожал. «Помни, пить тебе нельзя ни капли, такая у тебя наследственность. У меня дед из-за пьянки сел, отец своего не дожил, и брат мается, то работает как каторжный, сам знаешь, то раз и в глубоком запое. И твой отец ему подстать, сколько вокруг таких, чуть ли не в каждой семье это горе. И потому у меня к тебе одна единственная просьба — не пей. Не пей, пока я жива. Дай себе зарок, а уж как меня не станет, тогда поступай, как знаешь». «Ну, ма, ну что ты?» — босовито промычал в ответ Саня и замолчал. «Да и что тут скажешь?» Время слов закончилось. Настала взрослая пора. Время дел. С тех пор, когда друзья собирались выпить, Санька мрачнел и на все предложения присоединиться к ним твердо отказывался. За это его в компании даже стали звать мусульманом или мусульманином. Им вроде бы по Корану спиртное запрещено. Впрочем, Ринат Айдаров всегда умел найти в этом запрете лазейку, заявляя что-то вроде: «Это виноградное вино нельзя, а про пиво никто ничего не говорил». Или: «Сейчас темно, значит, Аллах не видит». Сделал Санька из того разговора с матерью и другие выводы. Брать у нее деньги вдруг стало как-то неловко, а отец им почти не помогал. Пораскинув мозгами, он стал экономить на себе, а летом привалила реальная возможность заработать. Застилавшая стол клеенка была вся в отвратительных липких пятнах. Впрочем, если приглядеться, в них можно отыскать смысл. Вон то пятно — бабочка, вот цветок, а здесь — ухмыляющаяся рожа. Николай, что есть силы, хватил по ней кулаком. На столе задребезжала посуда. Бутылка с пивом опрокинулась, и дурно пахнущая жидкость проворно устремилась к краю стола, закапала на пол. Неважно. Ничего уже не важно и ничего не имеет смысла. А в памяти, как всегда непрошено, встал день из другой жизни. День, когда он, Колька, ученик 9 Б-класса, едва не победил в спортивной олимпиаде. Его отправили на городские соревнования вместе с Вовкой. Они всегда, с самого детского сада, все делали вместе. И в спорте у обоих были весьма неплохие успехи. «Не подведите! На вас надеется вся школа!» Напутствовал ребят физкультурник. Володька перед соревнованиями заметно нервничал, даже несколько раз выходил из раздевалки покурить. «Ты забыл, что курить нам нельзя? Для нас дыхалка — первое дело», — напоминал другу Коля. «Помнишь, тренер говорил?» «Да черт с ним, с этим тренером!» — морщился Вова. «Ты что, взрослых всегда слушаешься? А по утрам ешь манную кашу?» «Не ем», — огрызнулся Николай Сазонов. «Но совет-то дельный. Нам сейчас мериться с самыми сильными бегунами столицы». «Подумаешь», — хмыкнул друг, перешнуровывая кеды. «Запомни, не все решают физические возможности. Главное — ум. Понял?» «Не понял», — честно признался Сазонов. «Не понял», — честно признался Сазонов. «Мальчики, выходим. Пора». Заглянул в тесную комнатку тренер, и парни, которые задержались в раздевалке, поспешно затопали к выходу. «Так что ты там насчет ума говорил?» — переспросил Коля. «Ладно, проехали». «Готов дать стране угля? Кто всех сильнее и всех быстрее?» Речитативом выпалил Владимир, выставляя вперед руку. «Мы!» — с готовностью откликнулся Сазонов, хлопая ладонью по ладони друга. Это был их любимый пароль и отзыв, проверенный еще с детского сада. А потом они бежали по длиннющей дорожке, растянувшейся вокруг здоровенного стадиона. И Колька был вторым, а Вова — третьим. Впереди них шел белобрысый противный пацан. Сазонов заметил его еще в раздевалке и почему-то сразу почувствовал неприязнь. Теперь понятно, почему. И ведь хорошо гад идет. Не сбавляет темпа, ровно и четко, словно робот. Как вдарил, так и бежит, кажется, даже не запыхался. Ему, вероятно, и достанется первое место. Обидно, конечно, но что уж сделаешь. И тут белобрысый вдруг покачнулся и упал. Смешно упал, точно надломился. Как будто налетел на невидимые препятствия. Коле даже показалось, будто в лучах солнца поперек дорожки сверкнула не то паутинка, не то нить. Белобрысый грохнулся неудачно и, кажется, подвернул ногу. Тут Сазонову бы и вдарить, финиш-то уже рядом, всего в двух шагах, а первое место, еще несколько секунд назад казавшееся недосягаемым, вдруг заманчиво приблизилось. Коля и устремился вперед, но не смог. Сам запнулся и, присев на корточки возле подвывающего от боли соперника, спросил, что случилось. Этот забег выиграл Володька. Молодец, не растерялся, отстоял-таки честь их школы. А белобрысый попал в больницу. Выяснилось, что кто-то натянул поперек дорожки толстую леску, о которую парень и споткнулся. И иногда Коля думал, что если бы не белобрысый, жертвой неизвестного злоумышленника мог бы стать он сам. Вот как судьба иногда поворачивается. Да ладно, стоит ли об этом? Почему память не спрашивает, какие воспоминания подсовывать? Ведь нет уже Вовки. Уже, почитай, год как нет. Да и сам он, Николай Сазонов, уже далеко не тот, каким был когда-то. Он обхватил голову руками и тяжело, пьяно зарыдал. Что же он сделал с собой? Что же натворил со своей жизнью?